и мы к ним почти не притронулись. Так и стояли на столе кастрюли с последней пищей, которую мы сварили на льдине. В час ночи на вахту вступил Петя. Он дежурил по лагерю. Я был выходным, но мне не спалось. Не хотелось в такую напряженную ночь оставлять Петра Петровича одного. Сели с ним играть в шахматы, каждые полчаса выходили из палатки и смотрели, не оторвался ли кусок льдины. Ширина нашей льдины только 30 метров. Кроме того, она еще лопнула в четырех местах. Мы регулярно осматривали трещины, чтобы в случае подвижки льда успеть вывести наш ценный груз, уложенный на нарты. Все шло как обычно. Женя провел метеорологические наблюдения, Эрнст передал сводку на таймыр, я проиграл Пете 4 партии в шахматы. Выйдя из палатки, мы увидели упершийся в небо луч прожектора. Потом прожектор начал бродить по горизонту, нас нащупывали, но не могли найти. Мы побежали на пригорок, я схватил по пути бидон с бензином, сорвав с себя меховые рубашки, обливали их горючим, насаживали на палки и зажигали. Дважды разводили костер, сложенный из тряпок, старых мехов и валенок, облитых керосином. Горел великолепно, пламя поднималось высоко. Веселый вел себя ночью очень плохо. Как только в нашу сторону проникал серебристый луч прожектора, пес начинал неистово лаять. Мои нервы были так возбуждены, что я не мог вынести этого яростного лая. Поймав веселого, я зажал его между коленями, и он замолчал. Но как только я выпустил пса, он убежал на соседнюю льдину, и там, чувствуя себя в полной безопасности, опять начал лаять до тех пор, пока не погас прожектор. В 6 часов утра на вахту вступил Кренкель. На небе были звезды, и Женя сделал астрономическое определение. Я спал лишь 3 часа, но чувствовал себя свежим. Только сердце билось тревожно, часто замирая. В полдень хотел начать делать метеорологические наблюдения, но получил по радио требования с кораблей: «Давайте огни, факелы». Я был возмущен. Целую ночь мы жгли бензин, керосин, а они все еще требуют огня. «Что им здесь, Баку, что ли?» — сказал я с досадой Теодорычу. «Все-таки огни мы зажгли. В час дня пароходы задымили вовсю, они были уже совсем близко». Решил привести себя в порядок. Начал бриться, от волнения руки дрожали. Порезался, потекла кровь, посмотрел на себя в зеркало. Ужас! Ведь мы с Нового года не мылись. Руки, как у трубочисты. Попробовал было потереть их снегом, но только размазал грязь, чище не стали. В 2 часа дня корабли достигли кромки льда, пришвартовались к ней. В бинокль было видно, как люди спешат спуститься на лед. Не могу сдержаться, отворачиваюсь. Текут слезы радости. Вижу, Петя усиленно моргает и тоже отворачивается. И радостно, и в то же время немного грустно было расставаться с льдиной, обжитой нами. К нам шли люди со знаменами. Я бросился вперед, навстречу им. С 2 сторон подходили таймырцы и мурманцы. Среди них много товарищей по прежней совместной работе на полярных станциях. Нас начали обнимать и качать. На мне чуть не разорвали меховую рубашку. Лагерь прекращает свое существование. Эрнст сидит в своем снежном домике и передает наш рапорт правительству об окончании работы станции. Безгранично счастливы рапортовать о выполнении порученного задания. От Северного полюса до 75 градуса северной широты мы провели полностью все намеченные исследования и собрали ценный научный материал по изучению дрейфа льда, гидрологии и метеорологии, сделали многочисленные гравитационные и магнитные измерения, выполнили биологические исследования. С 1 февраля, когда на 74 градусе наше поле разломилось на части, мы продолжали все возможные в этих условиях наблюдения. Уверенно работали ни минуты, не беспокоясь за свою судьбу, знали, что наша могучая Родина, посылая своих сынов, никогда их не оставит. Горячая забота и внимание к нам партии, правительства и всего советского народа непрерывно поддерживали нас и обеспечили успешное проведение всей работы. В этот час мы покидаем льдину на координатах 70 градусов 54 минуты нордовой, 19 градусов 48 минут вестовой, пройдя за 274 дня дрейфа свыше 2500 километров.